А вот сам займусь с лыжами. Ты говорил Элеоноре? Я сказал ей, что мы, вероятно, уедем и займите. Она только улыбнулась и ответила, как хочешь, Лади. Вы скоро отправитесь? Как только переговорю со своими адвокатами о моих долгах. Пришли нам открытку. И сообщи свой адрес. Хорошо. До свидания. Логан вышел из кухни, и Эллен слышала, как хлопнула входная дверь. Накормив детей ужином, она поднялась в спальню и присела на кровать. «Жизнь, которая пришлась бы тебе по душе», — сказал Логан. «Какой бы она могла быть, эта жизнь? Обеспеченность? Признание?» Она никогда бы не вспоминала с сожалением о своем детстве, ибо ничего для нее не изменилось бы. Ей бы не хотелось вернуть прошлое, самоутвердиться, доказать себе, что она может нравиться. Не надо было бы изменять Мартину с Хупером. Хотя вряд ли. Она наверняка обманывала бы Броди просто так, скуки ради, подобно многим женщинам, которые проводили целые недели в Эмити без мужей, пока те работали в Нью-Йорке. С Ларри Воганом она жила бы без всяких волнений, обеспеченно, но пусто. Размышляя над словами мэра, Эллен начала сознавать, что с Броди она не была так уж несчастлива, как мог себе представить Ларри Воган. А пережитые вместе радости и невзгоды еще больше сблизили их. И чем яснее она это видела, тем больше сожалела о том, сколько лет ушло на то, чтобы понять, как много затрачено времени и нервов в бесплодных попытках вернуть прошлое. Вдруг ее охватил страх. Страх, что она прозрела слишком поздно, что с Броди может что-нибудь произойти, прежде чем она воспользуется плодами своего прозрения. Она взглянула на часы 7:20. Ему следовало уже быть дома. «Что-то случилось с ним», — подумала она. «О, пожалуйста, Боже, только не с ним». Эллен услышала, как внизу открылась дверь. Она спрыгнула с кровати, выскочила в коридор и сбежала вниз по лестнице. Она обхватила Броди за шею и крепко поцеловала в губы. «Бог мой!» — сказал он, когда она отпустила его. «Вот эта встреча!» «Я не позволю погрузить эту штуковину на мое судно», — сказал Куинт. Они стояли на пристани. Светало. Солнце вычертило линию горизонта, но над океаном поплыли низкие облака. Легкий бриз дул с юга. Судно было готово к отплытию. Бочонки выстроились рядком в носовой части. Спиннинги торчали вертикально в кронштейнах. Тихо урчал двигатель, он выбрасывал на поверхность воды пузырьки, когда небольшие волны заливали выхлопную трубу, и кашлял дизельной гарью, которую подхватывал и уносил вверх слабый ветерок. На другом конце пристани какой-то человек сел в небольшой грузовик, включил мотор, и машина стала медленно удаляться по грязной дороге. Надпись, выведенная на двери грузовика, гласила «Вудсхолл, Институт океанографии». Куинт стоял спиной к катеру, глядя на Броди и Хупера, которые расположились по обе стороны алюминиевой клетки. Она была чуть более 6 футов высотой, 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Внутри находился щит управления, а сверху 2 цилиндрических баллона. На полу клетки лежали акваланг, регулятор, маска и гидрокостюм. «Почему вы не хотите брать клетку?» — спросил Хупер. «Она легкая, я могу ее привязать где-нибудь, она никому не будет мешать». «Займет слишком много места». «Я уже говорил», — вставил Броди, — «но он и слушать не хочет». «Да что это такое, в конце концов?» — спросил Куинт. «Клетка для защиты от акул», — пояснил Хупер. «Ныряльщики пользуются ими в открытом океане.